Глава 5.10. Неожиданное и лирическое. Продолжение поиска решения клиентам. А теперь вернемся к поиску решения. Давайте посмотрим на развитие событий на этом уровне с точки зрения переговоров. Поведение клиента и реакция продавца. Что на этот раз будем продавать? Может быть, коммерческую недвижимость? А почему бы и нет? Достойная тема. Помню, когда я работал агентом по недвижимости в агентстве старшего брата 12 лет назад, он мне высказывал вдохновляющие мысли о том, что недвижимость и ее продажи будут вечны, и что даже когда люди колонизируют Луну, там тоже будет продаваться недвижимость. С этим невозможно не согласиться. Недвижимость, она недвижима. Неужели старею, если стал такими каламбурами сыпать? Итак, клиент, предприниматель, владелец нескольких секс-шопов в уездном городе Н. Опутав сетью окраины достопамятного города, наш клиент Вибр Виагрович лелеет мечту открыть магазин в самом центре города, на центральной площади, которая носит имя, как вы понимаете, Владимира Ильича Ленина. Город, представляющий собой причудливую смесь обломков царского режима, светлого социалистического прошлого, перестроечной канители, ельцинской демократии и путинской вертикали, видал многое на своих захолустных улицах и на одной центральной улице. Но времена менялись. Важнейшие события, будь то свадьба кузнеца Николая, расстрел мятежников-контрреволюционеров, появление мороженого на прилавках во время Московской Олимпиады и гей-парад, устроенный местными в усмерть пьяными натуралами и разогнанный столь же пьяными сотрудниками милиции, уходили в прошлое, оставляя легкий след в памяти старожилов. Город Н давно ждал своего нового героя. Вот тут-то и появился Вибр Виагрович. Он сам позвонил в единственное агентство недвижимости «Долгострой» и попросил варианты для аренды магазина или даже покупки. Менеджер по продажам вежливо попросил подождать, отложил телефонную трубку и, пройдя в соседнюю комнату, опустошил очередную рюмку дешевой водки, закусив немытым зеленым огурчиком, который украл у тети Даши, когда шел утром на работу сквозь центральный рынок. Не найдя нужного журнала с вариантами коммерческой недвижимости, менеджер по продажам подумал, что самым правильным будет положить трубку, изобразив тем самым нарушение связи. Вибр Виагрович перезванивать не стал. Он решил покончить с этим городом. Закрыл все свои магазины, особенно выгодно сбыв партию китайских вибраторов дояркам из окружающих деревень. Мужики-то давно все спились. И перебрался в Москву, сменив свою фамилию и имя на менее звучные, но более пристойные сочетания. О новой московской жизни нашего героя и пойдет речь в этой главе. Менеджер по продажам агентства недвижимости звонит исполнительному директору сети магазинов и говорит: «Мы с вами договаривались созвониться. Я знаю, что ваша сеть экстенсивно развивается. Мы оказываем услуги в сфере продажи и аренды коммерческой недвижимости. Более того, мы осуществляем консалтинговые услуги в сфере управления недвижимостью». Клиент отвечает: «Я понял вас. Что вы конкретно хотите?» Менеджер говорит: «Предложить несколько вариантов для аренды. Вы же, наверное, и в дальнейшем будете открывать магазины». И вот сейчас мы можем получить очередную предназначенную нам ударную дозу возражений. Но мы же с вами не привыкли пасовать перед такими вещами. Возражение для нас – возможность проявить свое мастерство. Уровень осознания решения 5. Поиск решения. Если клиент говорит: «Мы сейчас изучаем рынок и обратимся сами, как только будет необходимость», это значит, клиент находится на уровне поиска решений. В голове его есть различные варианты. По отношению к нам у него все-таки определенный интерес есть. Надо сказать, что этот интерес достаточно пассивный, но его, тем не менее, нельзя отрицать. Предлагаю следующую линию поведения. Вы сосредотачиваете внимание клиента на ценностном поиске. Вы говорите о том, что у вас есть действительно проработанная система, которая позволяет отфильтровать решения. Вы спрашиваете, интересно ли ему было бы ознакомиться с ней. Допустим, клиент говорит: «Мы уже практически определились». Они могут определиться с поставщиком услуг, то есть с агентством или с конкретным объектом. Нам, конечно, надо спросить об этом. Затем мы ведем клиента или к дополнительному осознанию ПВ, или к пониманию ПВ. В первом случае мы начинаем вести речь о ценностном поиске. Во втором случае мы делаем ценностное предложение. Итак, ведем к дополнительному осознанию ПВ. Мы говорим: Сергей Борисович, как раз для этого случая у нас разработана шкала оценки решения, чтобы перед тем, как сказать окончательное «да» одному варианту и окончательное «нет» другому, еще раз все осознанно взвесить. И теперь мы вводим такое понятие, как «реформация ПВ». Пояснения будут ниже, на данный момент прошу вас запомнить этот термин. А теперь двигаем клиента к пониманию решения. Для этого говорим. Сергей Борисович, если вы уже почти определились, то вам будет достаточно легко сравнить выбираемый вами объект решения с тем, что предлагаем мы. Прочитайте, пожалуйста, наше предложение. Далее у вас есть два пути. Первый – это начать задавать вопросы, то есть вернуть клиента на осознание ПВ. Быстро понять самому, быстро построить решение и оформить его в виде ценностного предложения. Это требует быстрой реакции, хорошего чувствования, целостного осознания и хорошей сноровки. Уверен, все это у вас есть. Второй путь – вместо ценностного предложения вы даете клиенту ценностное предположение. Можете попасть в цель, а может и нет. Главное, чтобы вы сами понимали, что играете не по своим правилам. Но иногда делаешь левый поворот там, где он не разрешен, и в результате не стоишь долго в пробке, если только тебя не ловит доблестный представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения. А вдруг клиент спросит, а чем вы отличаетесь от других? Что думаете по этому поводу? Какую выбираете манеру поведения? Мой вариант такой. Проговариваете ценностное предположение, предупреждая, что необходимо уточнение. Затем переходите к пониманию, задавая вопросы. И в этот же день присылаете клиенту ценностное предложение. И опять звоните ему с предложением встречи. Получилось, что много важных тем сконцентрировано вместе и сам поиск решения, и управление ценностью, а теперь еще и реформация ПВ.